Глава 22. «Глупая девчонка!» Отец закашлялся, и я сделала шаг, намереваясь подать ему лечебный настой, но он выставил руку ладонью вперед, запрещая. «Это обычная простуда. Кто давал тебе право возвращаться? Ты должна искать амулет Луны, а ты вместо этого притащила сюда советника». Мастер Хайгель оказался прекрасным лекарем. Через 2 дня после нашего приезда жар у отца спал, а еще через 4 он уже злился из-за того, что его заставляют лежать в постели. «Отец, но ведь миссия, она могла...» Я замолчала, не в силах выговорить страшное слово. И хотя теперь миссии ничего не угрожало, я даже боялась представить, что могло приключиться, если бы Гервальд не взял толкового лекаря. «Это всего лишь обычная простуда, ерунда, не стоящая внимания, а эта старая дура Нэнс подняла шум. Давно пора ее выгнать, будет ей уроком». «Вы не получали должного лечения, Нэнс все сделала правильно. И вы не посмеете ее выгнать, она растила нас с миссией с рождения». «Лекарь лечил нас кровопусканием», — упрямо вскинул подбородок отец. Темные глаза зло сверкнули. «Да он чуть не убил вас с Мисси», — не выдержала я. Раньше я никогда не разговаривала с отцом в таком тоне. «У меня крепкое здоровье. Какой-то простуде его не сломить. А твоя сестра, я уверен, лишь хотела вызвать жалость». Я отшатнулась от кровати отца. «Как вы можете говорить такое? Вы должны защищать свою дочь. Я смирилась с тем, что вам нет дела до меня, но не обращайтесь так с Мисси. Она вас любит». Отец недовольно поджал губы. «Похоже, ты не понимаешь, чем нам всем грозит твое безрассудство», — процедил он. «Неужели ты думаешь, что советник приехал сюда по доброте душевной? Он явно что-то подозревает, он ведь волк, оборотень. Ты глупа, Лири, вся в свою неразумную мать. Ты тоже совершала необдуманные поступки, а расплачиваться за них приходилось другим». Я хотела сказать, что именно благодаря советнику отец и миссия живы и идут на поправку, но поняла, что все мои слова прозвучат напрасно, утонут в недоверии и недовольстве, которыми был переполнен отец. «Может быть, она, как вы говорите, и совершала необдуманные поступки, но я уверена, что они были сделаны во имя чего-то важного», — тихо сказала я, прикоснувшись к своему жемчужному браслету, чтобы найти успокоение. Отец поморщился. «Возвращайся, волчьи клыки, и принеси мне, наконец, амулет Луны. Я думал, ты справишься с таким пустяковым заданием гораздо быстрее. А на деле вышло так, что я приписал тебе несуществующие достоинства». Я смотрела на отца и не понимала, как мама могла сделать такой выбор. Возможно, когда он был моложе, мама что-то рассмотрела в нем? Внутреннее благородство или, может быть, широту души. Сейчас же в мужчине с колючим взглядом не было ни доброты, ни великодушия, ни любви к своей дочери. Поняв, что разговор окончен, я уже собиралась уйти, но, вспомнив кое о чем, замерла и посмотрела прямо в глаза отцу. «Что еще?» — недовольно спросил он. «Кто такой мастер Северин?» — вырвалось вдруг у меня. Отец осекся. Я увидела, как забегали его глаза. «Не представляю, о чем ты!» — резко ответил он, но я видела, как он нервно сжал пальцами край одеяла. «В бреду вы повторяли это имя?» — медленно проговорила я. «Я был болен, Лири. Мало ли, какие глупости наговоришь в бреду. Возвращайся на отбор как можно скорее и постарайся уже найти амулет». Отрезал отец и позвонил в колокольчик, стоявший на столике рядом с кроватью. В комнату вошел слуга, а я сжала руки в кулаки и, развернувшись, вышла. Мисси спала после обеда, и я взяла коня, чтобы унять досаду на отца бешеной скачкой. Встречный ветер колоколом надувал плащ и сушил слезы на моем лице. «Почему отец так меня не любит? За что?» Я всегда была послушной дочерью, никогда не прикословила ему, безуспешно пыталась завоевать его расположение. Вспомнился один из дней рождения отца. Я подарила ему вышитую картину, изображавшую его и матушку. Я делала вышивку по их портретам и провела над работой не один месяц, надеясь, что отец будет доволен, ведь совместных портретов у них не было. Да, некоторые стежки получились неровными, но в целом получилось неплохо. Когда я вручила отцу подарок, он лишь криво улыбнулся и небрежным тоном приказал отнести картину в спальню мамы, где уже долгие годы никто не жил. Я помнила, как проглотила слезы тем вечером, чтобы не расстраивать Мисси и Нэнс. И вдруг поняла, что устала. Устала от безуспешных попыток заставить отца полюбить меня эти годы. Видит богиня, я старалась, но он отвергал любые мои усилия. Я всегда была недостаточно хороша для его любви, недостойна, и одной богине ведомо почему. Эти мысли, разлившиеся в горле и сердце горечь, заставили меня по-другому взглянуть на свою жизнь. Когда я вернулась в имение, прошла в библиотеку, чтобы выбрать для Мисси книгу и почитать ей. Там я обнаружила советника. Мы не виделись 4 дня. Все свободное время я проводила у Мисси, никому не позволяя ухаживать за ней, развлекая ее рассказами о замке Альфа и отборе. Сестра была еще слаба, но все быстрее шла на поправку. Советник сидел в кресле у камина и читал. Увидев меня, отложил книгу. Встал. «Не хотела вам мешать», — улыбнулась я. «Вы не помешали. Как ваша сестра и отец?» «Все хорошо. Мастер Хайгель сказал, что самое страшное позади». «Значит, скоро мы можем вернуться в волчьи клыки», — кивнул советник. «Я должна поблагодарить вас, Гервальд», — сказала вдруг я, испытывая к советнику безграничное тепло и чувствуя, как кровь шумит в ушах. «Не стоит», — покачал он головой. «Нет, прошу вас». Я подошла ближе, испытывая небывалое волнение. «Вы поняли, как это важно для меня, и попросили Альфу прервать отбор, хотя были вовсе не обязаны». Гервальд чуть наклонил голову. Мне казалось, что в глубине его глаз сверкнуло пламя. «Но вы ведь не смогли бы продолжать его. Нельзя было это допустить». Я улыбнулась и, удивляясь собственной смелости, взяла руки советника в свои. Меня будто обожгло сухим жаром его кожи. Сердце выстукивало неровно и часто. «Я никогда не смогу отблагодарить вас за доброту», — сказала тихо. «Вы уже отблагодарили». Увидев мой непонимающий взгляд, Гервальд пояснил. «Вы спасли мне жизнь». «Сестра — это все, что у меня есть. И отец», — добавила я поспешно. «Я понимаю», — серьезно кивнул советник, ободряюще пожав мои пальцы. И я знала, что он действительно понимает, что это не пустые слова. «Мы с братом не знали нашей матушки. Она умерла, когда мы появились на свет. Нас воспитывал отец. Он больше не вступил в брак, слишком сильна была его рана». «Как он...» Я запнулась, но все же продолжила. «Что с ним случилось? Если не хотите отвечать, не рассказывайте», — добавила поспешно. «Простите». «Вам не за что просить прощения, Лири, это не тайна. Отец стал жертвой клана чистокровных». «Соболезную», — прошептала я. Гервальд кивнул. «Когда отца не стало, мы с братом поняли, что наш род теперь держится только на нас. Мы с братом сделаем все друг ради друга». «Я понимаю. Точно так же и у меня с сестрой. Я чувствую, что должна защитить Мисси». «От кого?» — проницательно спросил Гервальд. Я проглотила горечь в горле. «От любого, кто захочет причинить ей зло. Пусть даже это и родной отец», — добавила мысленно. «Такова участь тех, кто любит», — сказал советник тихо. Его глаза цветом напоминали расплавленный янтарь, стальные пряди в волосах серебрились от огня свечей. Я невольно залюбовалась его мужественной красотой. Советник чуть приблизился, и мне вдруг стало трудно дышать. «Сейчас он меня поцелует», — мелькнула мысль, заставившая меня задрожать. Я вдруг поняла, что хочу почувствовать прикосновение губ Гервальда, ощутить силу его объятий, узнать, как пахнет его кожа, прикоснуться к стальным прядям в его волосах. Испугавшись своих собственных мыслей и желаний, я поспешно отпустила руки советника и, пожелав ему доброй ночи, взяла первую попавшуюся книгу и вышла из библиотеки.